Я объяснял уже, что здесь не имеется в виду фактический рассвет, а имеется в виду момент, когда солнце пересекает определенную линию. Понимаете? Если взять Землю, что она круглая, и солнце тоже движется таким образом, да, то это движение делится на четыре части. Эти четыре части никогда не меняются, понимаете? Солнце вокруг Земли движется по кругу, или Земля вокруг Солнца. То есть есть круг, понимаете? Этот круг не меняется. Угол наклона не имеет значения. Имеет значение подъем Солнца и опускание. Вот. Точно так же можно сказать, что на Северном полюсе там вообще нет. Бывает время, что вообще нет. И все равно огонь пищеварения повышается в одно время снижается. Это ничего не меняется. Все остается тем таким же, как было. Фактически, не ориентируйтесь на фактический рассвет. Это иллюзия. Птицы зимой начинают петь точно так же в 5 часов утра, хоть есть солнце, хоть нет. Они чувствуют точно так же. Нет никакой разницы. Если вы живете в деревне, то вы увидите, что петухи поют всегда в одно и то же время. Им все равно, поднимается солнце или не поднимается. Так, какие еще вопросы? Желательно по вчерашней лекции. Значит, сегодняшняя тема лекции – сострадание. Веды – это бескомпромиссное знание. И это настоящая наука, потому что она не имеет ничего общего с политикой. Часто все науки, ну вообще научный человек, он часто связан с политикой. Это значит, что он будет давать знания, которое выгодно той или иной стороне какой-то. Выгодно кому-то. Ведическое знание бескомпромиссно. Оно дает знание просто само по себе. И оно не стоит ни на платформе никаких религий, партий и так далее. Понятно, да? Ведическое знание абсолютно бескомпромиссно. И веды говорят, что существует критерий сострадательного и несострадательного человека. Кто является сострадательным человеком, кто не является сострадательным. Есть критерий. И у вед всегда на все есть критерий. Причем чисто практический, не теоретический критерий. Не надо делать никаких тестов. Потому что ведическое знание абсолютно точно знает, что из чего вытекает. В целом мы подвержены влиянию различных сил. Эти силы делятся на три категории. Одни из них находятся в невежестве, другие находятся в страсти, и третьи находятся в благости. Веды говорят, что сострадание присуще только тем людям, которые находятся под влиянием сил в благости. Но две другие категории, которые находятся в страсти или в невежестве, эти две категории людей, они не имеют сострадания, и проявляется это определенным образом. Я хочу вас спросить, какой критерий того? Очень простой ответ. Критерий того, что человек не обладает состраданием. То есть вы можете сказать, потом спорить со мной, но веды утверждают определенным образом, мы не можем ничего с этим сделать. Итак, какой ответ? Кто обладает состраданием, а кто нет? Можно проверить очень просто. Не надо тест никакой делать. Не надо создавать определенную ситуацию. Просто в жизни нашей, если человек что-то делает, значит, он не обладает состраданием. Если он этого не делает, значит, обладает. Итак, что? А? Ну, вы подгадываете, все-таки надо же активизировать ум как-то к лекции, чтобы вы проснулись. Ну, давайте. Простой критерий очень. Желать счастья – это хорошо, но мы можем здесь желать счастья, а там не желать. Есть критерии. А как это не причинять насилие? Правильно? А как это не убивать никого? А как это не насилие? Ну, правильно, а кто может навязывать, а кто не может? Ну и как он поступает, то знает волю Бога. Есть критерии, вы не отгадали. Правильно. Смысл заключается в том, что существуют силы. Мы не понимаем этого, просто существуют силы, которые, они, то есть веды — бескомпромиссное знание. Веды говорят, что существует определенный момент, который мы можем понимать или не можем понимать. То есть, я сейчас вам объясню, это действует все на тонком плане, но мы просто подчиняемся воле этих сил. Мы не можем ими управлять сами. Итак, как вы уже поняли, в этом мире все для того, чтобы кушать, кого-то лишают жизни. Или отнимает кусочек жизни. Так? Допустим, мы берем плод, едим. У семечек мы отнимаем жизненную силу. Так? Которым надо расти. Или, допустим, мы берем корень. Мы убиваем тогда растение в этом случае. Так? Вот. Или мы убиваем животное, едим. Так? Вроде бы, какая разница? Это смерть, душа. Веды говорят, душа и у растения, и у животного одна и та же. Просто в разных формах жизни. В чем заключается разница? Какая разница тогда, убивать растение или животное? В чем разница? И то, и другое убиваем. У растения тоже есть боль. А? Растения не обладают памятью. Да, я согласен, памяти нет у растений. У животных есть память. Но это все не критерий. Ну, это тоже как бы не все понимают. Я вам сейчас объясню, где критерии. Если я вам задам вопрос, в конечном счете, растение получает благо от того, что его съедает человек или нет? А? Получает или нет? А в чем заключается благо? Вы все знаете. Но это не совсем так, как вы сказали. То есть, действительно, если кошка съедает птичку, это значит, что тот, кто съедает кого-то, он отдает свою благочестивую карму этому растению или животному. Это значит, что если я беру жизненную силу съедать, а значит забирать жизненную силу. Взять жизненную силу и пользоваться ей. Если более развитое живое существо берет жизненную силу у менее развитого живого существа, то в этом случае более развитое живое существо отдает часть своей положительной кармы ровно настолько, насколько оно выше стоит этого другого существа. Часть своей положительной кармы отдает для жизни этого живого существа. То есть, если мы съедаем, допустим, растение, то нам надо совершать столько благочестивых поступков, чтобы отработать карму этого растения. Но у этого растения не слишком много, не слишком много мы, съедая растение, мы от этого не слишком сильно страдаем. Потому что там не слишком много благочестивой кармы у растения. Мы едим растение, и нам надо совершить какие-то небольшие пользу какую-то обществу. И таким образом мы отрабатываем то, что съели. Поэтому каждый человек должен работать, никто не должен бездельничать. Мы должны работать на благо других. Мы не должны работать, означает делать что-то на пользу других. Понятно, да? Так вот, человек, который ест растение и делает что-то на пользу других, его можно назвать сострадательным. Почему? Потому что есть такая сила, которая мешает человеку или любому живому существу быть сострадательным. Сострадательный означает прогресс. Если живое существо сострадательно кому-то, это значит, что у него сердце открыто для благочестия, для положительных поступков. Сострадание означает желание сделать хорошее. Понятно? Это позитивное движение. То есть сердце, душа такого живого существа, его натура, вся природа хочет сделать что-то хорошее. Это значит, что живое существо прогрессирует. Если взять, допустим, как мы представим, что мы находимся на качелях. Так? На качелях. Если мы едим растения, то, допустим, качели наоборот. Если мы едим растения, то наша хорошая карма перетягивает, и мы поднимаемся вверх. Ясно, да? Но веды говорят, что есть одна проблема. Проблема заключается в том, что у нас не хватает благочестия, у нас не хватает силы, у людей не хватает силы переварить положительную благочестивую карму животного. Не хватает силы. Мы не можем. Запредельная, понимаете, вещь запредельная для нас. Растение от животного очень сильно отличается тем, что у животного гораздо больше благочестивой кармы. У животного гораздо больше благочестия, чем у растения. И таким образом, мы, кушая его, вроде то же самое мясо, там соя, соевые котлеты и куриные котлеты, ну примерно вкус тот же самый. Разница небольшая. Вот. И представляете, мы едим соевые котлеты, мы поднимаемся на качелях. Мы едим, допустим, куриные котлеты, мы опускаемся. Почему опускаемся? Потому что веды говорят, у человека нет возможности преодолеть груз кармы, который несет в себе это животное. И делает ли такой человек пользу этому животному? Животное движется путем своей кармы. Тут его съедают. Тот, кто съел, должен ему отдать свое благочестие. Естественным образом он отдает. Но, допустим, вы приходите в магазин, у вас есть деньги. Но вы приходите в магазин, и вам говорят, вам 2 литра отдали, вам на 3 литра молока. Вам 2 литра дали и сказали, все, молоко кончилось. И больше молока нигде нет. Деньги есть, молока нет. Ясно, да? Вам понравится такой вариант, нет? Не понравится. Точно так же делается с животным. То есть человек не может ему отдать столько благочестивой кармы, сколько он должен отдать. Понимаете, в результате этого животное недовольно в конечном счете. То есть, конечно, ему больно, мы едим, ему больно, это все это понятно. Это другое. Я говорю сейчас, вам описываю технический вопрос. То есть, животное может быть ему и больно, но если оно получает в конце концов человеческое тело, разве это плохо? Жить в животном теле или в человеческом? Разница большая. Животное, если его ест человек, по идее, должно прогрессировать, но оно не может прогрессировать, потому что человек не вытягивает своей кармой прогресс животного. Что происходит тогда? Так как он не вытягивает, то животное вытягивает его. Ясно? То есть есть только два движения, или вверх, или вниз, качели. Или мы движемся вверх, прогрессируем, или мы деградируем. Когда мы прогрессируем, у нас сердце переполняется страданием и желанием жить для других. Это означает, человек находится в состоянии прогресса. Но когда человек деградирует, его сердце сжимается и становится каменным. Он становится жадным, ненавистным к другим, злым, и у него нет сострадания. Сердце становится каменным автоматически. Это не зависит от нашей воли, это просто механика. Понимаете, мы берем, едим мясо, нас опускает вниз, и в результате того, что идет деградация сознания, у нас появляется сухость сердца. Сердце становится жестким. Причем мы можем сохранять внешне, как бы, стиль сострадательного человека. Так как у нас есть привычка жить таким стилем, допустим, если она есть, то мы внешне так же себя ведем. То есть мы тоже там делаем какие-то пожертвования, там, кому-то говорим хорошие слова. Мы как бы ведем себя, у нас стиль сострадательного человека. Но в сердце ничего не меняется. Сердце сухо. Сострадание означает помогать сердцем, сердечная помощь. Потому что сколько ты отдал кому денег, это может быть, это хорошо. Но если это без сердца отдано, то у человека нет радости от этого, понимаете, от такой помощи. Он не испытывает счастья. Ты ему отдаешь без сердца, и он чувствует, что ему тяжело брать такие деньги. Они тяжелые. Понимаете? Если мы кому-то жертвуем такие деньги без сердца, они тяжелые. Поэтому надо понять принцип, что человек, который не способен понять, что не надо участвовать в убийстве животных никаким образом. То есть мы сами не убиваем, мы просто кушаем. Но если бы мы не кушали, то бы не убивали. Это понятно. Если бы никто не кушал мясо, зачем ему убивать животных? Некому было бы убивать. Таким образом, существуют силы, которые распределяют груз кармы за убитое животное между людьми. Один человек убивает, допустим, и 25, допустим, съедают. Груз этот кармы распределяется этого животного на всех этих людей. Потому что в том мясе, в том куске мяса, которое мы едим, находится тонкое тело животного, оно связано. В ведах говорится, что пока продукт не протухнет, пока он не будет издавать зловонный запах, тонкое тело живого существа связано с этим продуктом. Когда мы съедаем, то тонкое тело, попадая внутрь нас, вызывает конфликт с нашим тонким телом. Возникает конфликт. Этот конфликт фиксируется как насилие. Понятно, да? Вот. И в результате у нас получается другая концепция. Это насилие, которое идет изнутри. Мы уже не отождествляем со своим насилием. Нам кажется, что все вокруг стало плохим. Понятно или нет? Когда насилие идет изнутри, мы смотрим глазами насилия на все. И через наш взгляд идет сила, которая заставляет всех меняться. Мы заставляем людей с помощью своего взгляда, с помощью своей силы, которая идет из нас, реагировать на нас по-другому. В результате у них появляется защита, оборона от нас. Все начинают от нас защищаться. И в результате мы попадаем в мир насилия. Как тот мультфильм «Алиса в стране чудес», да? Она жила в одном мире, потом раз, и попала совсем в другой мир. На самом деле это ведическая мудрость. Там описывается, как меняется сознание человека. Он сам даже не замечает, как он попадает в другой мир. Помните, когда в детстве мы жили, все было лучезарно, и все нас любили. Да? Потом раз перестали любить как-то незаметно. Так? Потому что изменилось сознание. Мы сами начали по-другому воспринимать мир. Мы другие позывы, импульсы из себя выводим. Мы по-другому, другую силу людям даем вокруг себя. Если бы мы опять эту детскую силу начали давать, которая исходила из нас раньше, к нам бы точно так же относились, независимо от того, большие мы или маленькие. Понятно, да? У нас другой настрой. Вот этот настрой меняется от того, что мы кушаем мясо. Как это происходит, я уже объяснил. Происходит таким образом. Мы кусок мяса кладем в рот. Тонкое тело животного попадает вместе с этим куском. И возникает конфликт. Потому что мы не вытягиваем. Когда растение попадает внутрь, оно чувствует, что туда, куда надо, попало. И оно чувствует, что карма, растение, душа растения этого, чувствует, что карма улучшается. То есть душа растения не вызывает, тонкое тело растения не вызывает конфликт. Оно просто берет свое у нас и все. И на этом все заканчивается. Мы можем отдать, у нас есть что отдать. У нас 3 литра молока уже привозено. Когда мы животное едим, нечего отдать, не хватает силы. Силы не хватает. Хоть сколько съешь, хоть много мяса, хоть мало. Здесь имеется в виду качественная характеристика, а не количественная. Понятно, да? У нас не хватает качества. Допустим, у меня каждый день продается в магазине по 2 литра молока. А ко мне приходит человек, которому каждый день надо по 3. Понятно? То есть я никогда ему не сделаю хорошо. У меня не будет возможности. Ясно, да? Таким образом, я вам объяснил, почему такой критерий веды взяли. Они говорят, если человек ест мясо, он не может просто иметь сострадание. Он может быть альтруистом, там, помогать всем и все прочее. Но что такое сострадание? Это вещь, совершенно не зависящая от поведения внешнего человека. Сострадание – это внутренняя вещь. Понимаете? Именно карма положительная человека, она меняется в зависимости от того, как мы внутри себя ведем. Мы ведь можем внешне делать вид, что мы сострадательны, но внутри у нас будет сухое сердце. Понятно, да? Пока, конечно, ничего не понятно. Давайте дальше пойдем. Значит, следующее утверждение вед, что существует такая необычная вещь, что часто те люди, которые просят милостыню, нуждающиеся, у них сердце более каменное, чем у тех, которые дают милостыню. Но если человек не даст такому человеку с более каменным сердцем милостыню, это означает, что у него сердце еще более каменное. Ясно, да? То есть сострадание не всегда означает, что ты даешь тому, кто лучше тебя. Не всегда. Сострадание означает, что ты способен дать любому. Даже тот, кто хуже тебя. Но главное, чтобы он использовал по назначению. Чтобы он не использовал во вред себе. Тогда ты получаешь плохую карму. У нас была лекция на эту тему. Закон пожертвования. Теперь, существует такая вещь, которая называется провидение. Провидение – это… я сейчас объясню, что это такое. У нас есть карма. Помните, у нас лекция была «Закон кармы»? Карма – это дорога. Дорога с различными событиями в нашей жизни. То есть по времени наша жизнь ограничена. Но дорогу мы можем пройти, карму, в течение жизни, или много, или мало, в зависимости от нашего уровня знания. Человек с помощью знаний идет по этой дороге. Допустим, вы сейчас получили знание, что такое сострадание. Вы уже будете по-другому идти этой дорогой. В Ведах говорится, кто имеет много знания, тот идет быстро по этой дороге, преодолевает много трудностей. То что, из чего эта дорога состоит? Эта дорога, каждый маленький участок этой дороги, нашей кармы, состоит из наших прошлых поступков. То есть мы должны отработать наши прошлые поступки. Хорошие поступки дают ровную, хорошую поверхность. Плохие поступки дают возвышенности. Нам надо карабкаться. Ясно, да? Или мы бежим по этой дороге с горки, нам легко жить. И быстро можем бежать. Или нам приходится карабкаться вверх. То есть смысл заключается в том, что каждый поступок, который мы совершаем в прошлом, он является по закону кармы следствием. И мы должны отработать или благочестиво, то есть или мы будем получим счастье в результате этого поступка в будущем, или страдание. Понятно, да? Вот. Таким образом, надо понять принцип, что провидение – это та сила, которая дает возможность человеку преодолевать препятствия. Допустим, у нас большой-большой подъем в жизни. У каждого такой подъем есть. У каждого человека есть такой, что еле-еле закарабкался. Так трудно жить. Вроде ничего, не болеешь, ничего. А так трудно жить, так складываются обстоятельства, что человек чувствует, что такое, все от меня отвернулись, все от меня судьба отвернулась. Эта сила идет из самого человека, самое удивительное. Он не сможет никогда этого заметить. Вот эта сила вот такой плохой судьбы идет от него самого, и люди к нему начинают совершенно по-другому относиться. Все. Одна планета начала хуже действовать, и от него идет такая раздражающая сила, что все от него убегают. А он этого не понимает, он думает, они все меня бросили. Понятно, да? Так вот, провидение означает, что человек способен преодолеть эти трудности и создается благоприятная ситуация. Так вот, веды говорят, человек, не имеющий сострадания, убит провидением. Само провидение, которое создает благоприятные ситуации, оно не щадит такого человека. Это значит, что человек, который не имеет сострадания, он не должен надеяться на то, что ему поможет провидение, что его в трудную минуту кто-то защитит. Надежды не надо, на это надеяться не нужно. Поэтому веды говорят, вы можете есть в принципе мясо или не есть мясо. Это ваше личное дело. Каждый живет так, как хочет. Но те, кто едят мясо, они не должны надеяться, что их защитит провидение. Они надеются, что в трудную минуту будет протянута рука помощи. Понимаете? Надежды на это не должно быть. Карма у них, у таких людей гораздо жестче действует. Дорога та же самая, но карма действует жестче уже. Провидение, вот эта сила защиты не действует, не работает. Веды говорят, что те люди, которые не имеют сострадания к другим, они заслуживают сочувствия. То есть эти люди, они являются очень несчастными людьми, потому что они не имеют возможности почувствовать, что такое счастье. То есть счастье означает, что тебе помогают. Как бы, в жизни есть какая-то сила, которая дает помощь, независимо от того, прилагаешь ты много усилий или нет. Такие люди не чувствуют счастья. Люди, которые не испытывают сострадания, живут только для себя, эгоистичные люди, они не испытывают этого. Они заслужат только сострадание. Их жизнь у Бога. Они не понимают, что такое счастье. Потому что все, что они делают, они добиваются очень тяжелой ценой. Понимаете? Тяжело жить таким людям. Итак, что же такое сострадание, определение сострадания? Сострадание означает заботиться о высшем благе всех живых существ. Причем удивительно, что понимание, что такое благо, оно стоит в трех ракурсах, в четырех ракурсах. И настоящее страдание – это самый верхний ракурс из них. Но также тот, кто находится чуть ниже, следующий ракурс после этого, чуть ниже, тоже можно назвать состраданием. Итак, сострадание в невежестве. Первый вариант. Сострадание в невежестве означает удовлетворить желание человека. Допустим, у человека возникло желание. Он говорит, я имею в виду удовлетворить низменные желания. То есть есть желание, которое находится... У нас есть 7 чакр в организме. Высшая чакра говорит о высших желаниях. Это желание попасть в духовный мир, это высшее желание. И желание служить Богу, это самое высшее желание. Следующее желание, это здесь находится чакра разума. Вот это чакра ума. Чакра это биологические центры, которые сконтактируют с нашим тонким телом. Итак, вот здесь вот находится чакра ума. А на уровне этой чакры у нас возникает желание... Желание получить знания. Мы хотим знания. Если то кто-то из сострадания дает знания другому человеку, то он имеет сострадание. Следующий центр вот здесь. Эмоциональное спокойствие. Человек понимает, как стать спокойным. То есть дает умиротворение. Если человек помогает стать умиротворенным другому, то он... Это желание. Есть у людей, может быть, желание. Я прошу у других, дайте мне спокойствие, умиротворение. Если кто-то помогает мне стать спокойным, умиротворенным, значит, он имеет сострадание. Дальше, следующая чакра на уровне сердца. Человек, который ищет силы, которые находятся на этом уровне, он просит хороших качеств характера. Он говорит, дайте мне... Честность, дайте мне справедливость, дайте мне то же самое сострадание. Если человек дает эти качества характера хорошие, это значит, что он имеет сострадание. Дальше, на уровне солнечного сплетения. Человек просит жизненно необходимые вещи. Он говорит, дайте мне еду, дайте мне сон, дайте мне покой внешний. Тот, кто дает... Ему это все. Такой человек имеет сострадание. Понятно, да? Но вот то, что я сейчас опускаюсь, все эти виды сострадания один ниже другого. Надо тоже это понимать. И результат от такого сострадания тоже будет ниже. Дальше. Чакры на уровне ниже пупка. Человек хочет у человека появляются инстинкты, желание, желание обустроиться получше в этой жизни, обустроиться, иметь комфортную жизнь. Когда человек, испытывая сострадание, дает другому человеку возможность иметь комфортную жизнь, в этом случае он не имеет никакого сострадания. Потому что когда человек получает комфортную жизнь, он становится как поросенок. Мультфильм смотрели, мы не были ни на каком Таити, нас здесь неплохо кормят. Такой кот лежит с маленькими ножками. Такой, на боку. Это как раз его очень сострадательно к нему относится. Очень часто животных так очень сострадательно к ним относятся. И животных закармливают, и они умирают от атеросклероза. Животное умирает от атеросклероза. И она ходит, и такое животное ходит, оно гораздо моложе, чем те, которые бегают на улице в бодрой форме. Оно ходит, как маленький скрюченный человечек, лапками еле переставляет, там пум-пум-пум, и лапки эти даже не сгибаются. Это как бы определенный вид альтруизма. Говорится, людям надо жить, надо дать комфортную жизнь. То есть мы за благосостояние всего человечества, да? То есть мы хотим дать благосостояние. Людям надо иметь хорошие квартиры, людям надо иметь... мы видим, что происходит. Мы не видим, что люди лучше становятся, так? Мы видим, что они становятся хуже, они просто свиреют. Все свиреют просто и все. Потому что, если человеку жить на природе, допустим, иметь какие-то неудобства, он становится... Он лучше, открытие, понимаете? Если человек живет на природе, есть какие-то неудобства, ему надо стирать там самому, там еще, он контактирует с природой, у него появляется возможность жить активно. Если человек живет, вот сейчас в Японии уже это дошло до кульминации, там есть такие гостиницы, что человек просто заходит, у него такая квадратный метр площади, он туда залазит, в этот квадратный метр, даже встать не может там. Просто переночевать, потом работать идет. Он туда залазит, там у него есть и возможность помыться, и туалет, и телевизор. Ну, все удобства, в общем, что хочешь. Кондиционеры всевозможные. То есть он там щелкает только этими тумблерами. То музыка, то свет, то еще что-то там. И все, что хочешь для жизни. Но он в конуре, понимаете? И не считают это люкс. Высший класс. Понимаете? Залез, и тебе ничего нет. Занимайся своими делами, у тебя все есть. Тут и телевизор, и компьютер, и стиральная машина, все. Ну, примерно, я говорю, вот такие есть, да, гостиницы. Да, один там полтора, может, два квадратных метра. Штабелями вот. Но вы посмотрите, чем мы это отличаемся. У нас же примерно то же самое, но чуть побольше. И мы довольны, да? Вот. Мы живем друг на другом. Но таким образом это все приводит к этому. И самые низшие центры – это желание секса, желание воспользоваться другим человеком для этого. И когда, допустим, женщина из сострадания к мужчине думает, ну раз ты так сильно хочешь, ну пожалуйста, воспользуйся моим телом. Вот тебе хочется, допустим, ну пожалуйста, я тебе даю возможность. Вот. Это тоже уже не сострадание. Понятно, да? То есть в зависимости от того, что мы понимаем под состраданием, мы получаем разные результаты. Веды говорят, самый высший тип сострадания – это дать человеку то знание, которое его освободит от материальных страданий. То есть он обретет духовное счастье. Духовное счастье стоит выше материального счастья, потому что есть разница. Когда человек обретает духовное счастье, чем больше он духовного счастья обретает, тем счастливее он становится. Чем больше человек материального счастья обретает, тем он становится несчастнее. Я сейчас объясню, как это действует. Допустим, материальное счастье. Чем больше денег у человека, тем он становится несчастнее. Мы не можем в это поверить, потому что мы стремимся все к этому. Мы думаем, это все неправда. Вот кто из вас искренне верит, что человек, если много денег имеет, он становится несчастным? Кто из вас убедился в этом? Может быть, два человека, три. В основном никто не верит в это. Но веды говорят, легче слону пройти в игольное ушко, чем богатому человеку стать счастливым. Знаете почему? Потому что богатый человек, много-много денег. Что хочу, то и имею, нет проблем. Материальные вещи не удовлетворяют человека, они не дают удовлетворения. Хочу секса, пожалуйста, вот тебе секс. Он получил свое, ему хочется еще лучше, лучше, лучше. То есть он не останавливается, не может остановиться, он не испытывает удовлетворения. Ему надо чего-то еще лучше. Вплоть до извращения он начинает хотеть уже чего-то такого извращенного. Понимаете? Или вот тебе сауна, он помылся в такое, ему мало, ему надо еще лучше, еще, еще, еще. Удовлетворения в результате нет. Понимаете, вот это вот, почему происходит так, я вам сейчас объясню. Потому что душа, мы же душа, она по своей природе бесконечна. Она по своей природе бесконечна, это значит, не всегда не хватает. Допустим, я вкусно кушаю, мне еще вкуснее хочется. Если я очень вкусно кушаю, мне еще вкуснее хочется. И веды говорят, у человека есть определенная возможность получить вкус от пищи, определенная сила. Вот этот диапазон возможности получить вкус от пищи, он у всех примерно одинаковый. Диапазон получения вкуса от пищи. Веды говорят, знаете, как мы хитро обманываем друг друга, сами себя? Хитрость заключается в том, что когда человек ест не очень вкусную пищу, ну, допустим, мы говорим о пище в благости, мы не говорим о пище в невежестве. Допустим, там очень изысканная пища, менее изысканная и неизысканная. Просто простая пища, но в благости. Да? Человек, когда ест эту простую пищу, он привыкает к ней. Он получает тот же самый диапазон наслаждения. Ему также вкусно. Но если он поест уже эту более изысканную пищу, разница заключается в том, что от этой менее изысканной ему уже не будет вкусно. Понимаете, ему это уже не будет вкусно. Ему надо будет уже есть вот такую. А если он еще более изысканную поест, то ему будет вкусно только это, а вот это ему уже будет невкусно. Понимаете? Так действует материальная природа. Чем больше наслаждения мы хотим себе, тем больше у нас требований к этому наслаждению. Но возможность наслаждаться одна и та же. Что этот человек там занимается сексом, что тот там занимается сексом, результат один и тот же. Понимаете? Но если этот будет в этих условиях заниматься сексом, у него вообще не будет никакого результата. Это я вам грубо так говорю, чтобы вы поняли. Так вот, смотрите, проблема заключается в том, что эти люди очень богатые. Им нужны уже соблюдение очень многих условий для того, чтобы быть счастливыми. Понимаете? Их ложное эго, эгоизм, становится настолько ранимым, что даже их, если их слуга посмотрел на них не так, как надо, они уже начинают нервничать, потому что они слишком много хотят себе. Уже избалованность достигает высочайшей степени. Понимаете? И жизнь таких людей – постоянное нервное напряжение. Но я вам разбираю тот случай, когда человек уже перестал хотеть зарабатывать деньги. Но этот случай абсолютный нулевой вариант. Потому что чем больше богатый человек, тем больше его чувства привязываются к деньгам, и тем больше он хочет зарабатывать. Когда человек хочет зарабатывать, и у него огромное производство, он 90% своего времени тратит на то, чтобы поддерживать это все. И он занимается тяжелым умственным трудом. Понимаете, он пашет. Говорится, умственный труд самый тяжелый. Физически поработал и все. Свое удовольствие. Умственный труд же выматывает все силы. У него не остается сил ни на что. Он становится тупеет. У него не способен вообще наслаждаться в этом случае. Понимаете? Так вот, надо понять такую вещь, что в этом мире создается такая иллюзия, что чем больше денег, тем лучше, тем счастливее. Но это не так. Мы можем видеть, что это не так. И у меня много богатых людей лечилось. Я вижу, как, в каком состоянии они находятся. Им очень тяжело жить. Теперь, когда человек получает духовное счастье, допустим, он получил вкус от молитвы, он начал молиться, и он начал испытывать счастье. Духовное счастье – это какое счастье? Наше истинное счастье. Мы духовную природу имеем, мы душа. Молитва что такое? Это связь с определенной духовной силой. Например, связь с каким-то святым, который обладает духовной силой, или связь с Богом. Молитва означает связь. Человек молится, он связывается. Связываясь, он получает счастье напрямую. То есть так, когда человек получает счастье через деньги, ему надо сначала что-то купить, чтобы ему понравилось, или чем-то завладеть, чтобы ему понравилось. Но когда человек молится, он напрямую получает счастье. И разница между духовным счастьем и материальным заключается в том, что духовное счастье, оно бесконечно возрастает. Человек, чем больше материального имеет, тем больше он разочаровывается, он становится пасмурным. У него много забот. Но чем больше человек имеет духовного счастья, тем больше ему, чем счастливее по-настоящему он становится. Разница заключается в этом, понимаете? Очень трудно понять. Но практически понять это можно. Допустим, я вам сейчас скажу такую вещь, очень простая. Минимальное духовное счастье, которое мы все можем получить, что, как оно выглядит? Бескорыстная улыбка другому человеку. Или «я желаю тебе счастья», бескорыстно мы говорим, минимально на что мы способны, но не все. Некоторые даже этого не способны сделать. Вот. Это минимальное счастье духовное, минимально. Меньше не бывает. Я говорю «я желаю тебе счастья». Если это сделать бескорыстно, то человек наполняется определенной силой. «Я желаю счастья» означает, что я отдаю часть счастья своего. Но я никогда не смогу отдать свое счастье. Потому что я душа, я имею духовную природу. Душа, она бесконечно много счастья имеет. Почему бесконечно много? Потому что она берет из единого целого, из единого источника. Точно так же, как солнечный луч никогда не истощится, потому что солнце – это единое целое. Ясно, да? Я когда говорю, я желаю всем счастья. У меня есть внутри сверхдуша, сверхдуша дает мне силу духовную. И я отдаю этому человеку, и сам, когда я отдаю, я сам испытываю это счастье. Испытывая его, я его передаю, и он потом испытывает. Когда он испытывает, он мне возвращает назад. Он мне улыбается, я испытываю. Мне опять хочется ему пожелать счастья, от этого я опять ему желаю счастья, и опять происходит то же самое. Почему же мы все тогда сейчас не стали такими, что мы только духовного счастья хотим? Веды говорят, потому что у нас, попадая в этот материальный мир, было совсем другое желание. Мы хотели материального счастья, у нас изменена концепция. Все, кто живут здесь, на этой земле, все они хотят материального счастья. Мы с этим родились, с этой концепцией родились. Но веды говорят, наша цель заключается в том, чтобы изменить концепцию. Мы должны понять, что духовное счастье лучше, чем материальное. В этом заключается смысл нашей жизни, веды говорят. И веды говорят, по-настоящему сострадателен тот, кто объясняет смысл этой жизни. В чем смысл нашей жизни? Если человек объясняет, это значит высшее сострадание. Почему? Потому что что еще нужно делать, если получить другую концепцию? Человек, получая другую концепцию, он движется в другом направлении уже. Понимаете, мы движемся, за веках мы движемся. Хотите, я вам объясню? От чего позывы движению нашей мысли, воли, поступков? Люди говорят, почему я так живу, почему я так поступаю в жизни? Я не могу понять, что мной движет. Веды говорят, секрет заключается в том, что человеком движет концепция. Человеком движет та сила, которая является его пониманием, что такое счастье. Эта сила находится где-то глубоко-глубоко внутри. Мы можем считать, можем говорить, для меня счастье вот это или вот это. Но на самом деле на поверку оказывается совсем другое. Так? То есть, другими словами, если человек, что такое знание теперь? Знание это та сила, которая, истинное знание это та сила, которая способна поменять концепцию. Истинное знание может прийти только от того, кто имеет другую концепцию. Просто болтать не имеет смысла. Потому что истинное знание передается через звук и способно поменять человека. Или не способно поменять. Понятно, да? в зависимости от того, кто говорит. И так говорят веды. Я сейчас не про себя говорю. Так говорят веды. Вот. И смысл заключается в том, что вам надо найти личность, которая бы способна была поменять ваше сознание, изменить вашу концепцию. Изменить концепцию означает, что вы, пообщавшись с такой личностью, у вас уже не будет желания наслаждаться материальным, зная, вы будете знать, что это бесполезно. Это не значит, что вы перестанете работать, бросите все и будете как бомж сидеть на улице. Нет. Веды говорят, внешне ничего не меняется. Человек продолжает работать. Который получает правильное знание, продолжает работать, воспитывать своих детей, общаться в семье, все то же самое. Но он это делает из чувства долга, зная, что без этого не проживешь, потому что тело же надо кормить, так? Иначе оно помрет. Но его устремленность совсем к другому. Это сравнивается с любовником и мужем. Веды сравнивают с любовником и мужем. Сейчас объясню. Это сравнение очень понятно. Допустим, есть материальная природа, которой мы хотим наслаждаться, или божественная природа, от которой мы отвернулись. Когда человек получает истинное знание, он обращается к божественной природе. Он начинает ее любить, потому что он видит, что в этом не бесконечный источник счастья. Но он не может вырваться из лап материальной природы, потому что всю карму, все, что он делал до этого, это было и связано именно с ней. Так? То есть у него получается две жены. Одна жена духовная, другая материальная. Материальная жена, он от нее полностью зависит. Потому что он все делал для этого. Он уже женился на ней. И в ведах говорится, что точно так же, как человек думает о своей любимой, живя с женой, и выполняя перед ней, он начинает выполнять перед ней еще лучше свои обязанности, чтобы она не заметила, что у него есть любовница. Это так просто. Это не значит, что мы сейчас все любовницы должны совести. Нет. Я говорю про другое. Я говорю про то, я говорю сравнение. Как человек живет, который имеет, любит духовное. Человек, который любит духовное, он выполняет великолепно перед всеми свои обязанности. Но при этом его желание совсем другое. Он работает, получает деньги, но у него совсем другие желания. У него желание желать всем счастья. Он постоянно повторяет, я желаю всем счастья. Или он молится, служит Богу. Понимаете? Он испытывает огромное счастье внутри себя. Но внешне он не всегда показывает, потому что не все понимают. У всех же другие концепции. Понимаете? Допустим, мы же не будем, допустим, мы, допустим, занимаемся ядерной физикой, да? Мы придем, допустим, в кружок рисования, и будем рассказывать, что такое ядерная физика. У них другие концепции, они не поймут, он скажет, ты с ума сошел? Что, о чем ты здесь говоришь? Давай порисуем. То есть то же самое здесь. То есть невозможно, разные концепции, невозможно общаться на эти темы. Поэтому человек ведет себя очень спокойно, он ни с кем особенно не делится своими чувствами, но он испытывает огромное счастье. Таких людей достаточно много. Так вот, веды говорят, сострадание – это забота не материально, а вот о духовно нищих. Поэтому веды говорят, если людям дать духовную культуру, то их материальные проблемы решатся автоматически, потому что их материальные потребности не будут столь большими, и люди будут испытывать умиротворение. Потому что, согласно ведическому знанию, все, кто рождаются на этой земле, без единого исключения, даже таракан, имеют ровно столько возможностей иметь богатство, благосостояние, сколько ему положено на этой земле для нормальной жизни. Веды говорят, когда ребенок рождается, у него уже есть грудное молоко. Он его не бронировал, он его не снимал в аренду, вот, не подписывал договор о том, что его будут поить каждый день по 3 раза в день. Каждый день 3 раза в день у матери спонтанно выделяется грудное молоко, и она сама хочет его покормить. Точно так же, когда рождается таракан, в тараканьей семье, у него есть тараканья пища в этом месте. Точно так же, когда рождается муравей, в муравьиной семье, у нее есть миромуравьиная пища. Точно так же, как рождается слон, в слонячьей семье, у него есть достаточно пищи, чтобы слоновье брюхо прокормить. Это означает, что в этом мире все устроено таким образом, что каждый не должен заботиться о том слишком сильно, что он умрет с голоду, и что у него не будет того, что ему положено в этой жизни. Каждый женится, получает жену. Каждый, кому положено, кому не положено, хоть ты тресни. По карме не положено, ничего не получится. Так вот, веды говорят, поэтому нет причин для беспокойств. Человек должен трудиться из чувства долга. Все, что ему положено в жизни, он получит, потому что он получит столько благочестия в жизни, сколько он сделал благочестивых поступков в прошлых жизнях. Ровно столько. Это соотносимые абсолютно вещи. Ни больше, ни меньше. Теперь, можно ли заработать больше денег? Можно. Но за счет другого благочестия. Допустим, тебе положено быть здоровым ровно настолько. Ты, допустим, берешь свое здоровье, пашешь как ишак, у тебя уменьшается здоровье, увеличится количество денег. Но потом человек понимает, что здоровье дороже всего, и он потом пытается все наоборот сделать. Эти деньги трансформируют здоровье, но не всегда получается. Когда, естественно, здоровье есть у человека, это проще, но когда он пытается из денег опять здоровье выкачать, не всегда получается. Поэтому человеку веды говорят, не надо прилагать чрезмерные усилия для достижения каких-то чрезмерных материальных целей. Потому что может случиться так, что тебе это в судьбе не положено. И тогда ты теряешь чего-то другое. Или семью, или еще что-то. Ты что-то теряешь в жизни. Понимаете? Стремясь чрезмерно к материальному успеху. Поэтому веды говорят, сострадание означает объяснить людям, что это не способ быть счастливыми. Понимаете, это не способ быть счастливыми, так жить. Надо успокоиться в плане материального. У нас будет столько, сколько положено, если мы трудимся с любовью, не для себя. Если мы для других, для общества, на благо всех, трудимся с любовью, то мы получаем столько, сколько нам положено иметь. Это и есть коммунизм. Коммунизм, веды говорят, коммунизм содержится внутри, а не снаружи. Коммунизм означает другая концепция. Человек с любовью трудится на благо всех, и он получает столько, сколько ему положено получить. Потому что он так и так это получает. Веды говорят, даже если человек не будет трудиться, просто ляжет на дороге, он все равно будет иметь свою пищу. С разницей, что в следующей жизни он родится там, где ему положено родиться. То есть он уже не родится здесь на Земле, потому что здесь не положено так валяться на дороге. Он родится где-нибудь на какой-нибудь планете, на низших планетах, где там он уже не сможет стоя стоять, будет в норе жить. Если хотел валяться, валяйся, нет проблем. Или в червяка превратится. Так вот, смысл заключается в том, что все равно кушать дадут, кушать будешь. Но что будет в будущем, это уже другой вопрос. В этой жизни ты получишь столько, сколько положено. Итак, веды говорят, что сострадание – это проявление истинного знания. То есть, если человек хочет понять, что такое заветы религии, что такое заветы религии? Религия означает знание. Что такое заветы истинного знания? Заветы истинного знания означает, что человек испытывает настоящее сострадание. Если человек действительно сострадание, значит он религиозный человек. Если человек носит крестик, там еще что-то, но он не испытывает сострадание, это значит он не религиозный человек, потому что испытывать сострадание означает прогресс. Когда человек испытывает сострадание, это значит он прогрессирует в жизни. У него открывается сердце, ему хочется, из него идет счастье. Счастье или идет внутрь, тогда это называется жадность. Я хочу это, я хочу то, себе. Счастье идет внутрь, я хочу для себя счастье. Это жадность, называется деградация. Когда человек хочет счастья для других, он думает, нет, я хочу все для вас, мне ничего не надо. Это означает прогресс. Поэтому веды говорят, если человек действительно наткнулся на настоящую религию, можно изучать очень много течений всяких, если человек на настоящую религию наткнулся, он будет испытывать ощущение сострадания сразу. Ему будет хотеться жить для других, потому что через него счастье пойдет наружу. Религия означает, счастье выходит наружу, не внутрь идет. Понятно, да? Вот принцип надо понять. Сострадание означает, правильной дорогой идем, товарищи. Если появилось сострадание, значит правильной дорогой идем. Если не появилось, значит неправильно. Можно, это как критерий должно быть. Отличие сострадания от обычной жалости. Отличие заключается в том, что человек, испытывая простую жалость, он не всегда помогает тому, кому он хочет помочь. Но если он испытывает настоящее сострадание, он помогает всегда. Сострадание не зависит от чувств. Жалость означает привязанность чувств к чему-то. Допустим, мать жалеет своего ребенка. Она ему говорит, он начинает плакать и говорит, хочу, допустим, импортную машину. Ребенок плачет, уже большой вырос. Говорит, хочу импортную машину. Мама, она испытывает сострадание. Она говорит, у папы есть чуть побольше денег, чем на эту машину. Давай я тебе отдам и скажу, что просто ты сильно плакал. Вот, она дает ему эти денежки, он ездит на импортной машине, папа остается без штанов. Значит, будет благо этому ребенку или нет? Потому что он не заработал же эту машину, не знает цену, так как он не знает цену, поэтому он будет гонять на ней до тех пор, пока не разобьет. Так? Если человек не знает цену чего-то, он, значит, никогда не поймет, дорожить этим или нет. Допустим, раньше я лечил бесплатно, довольно долго. Но люди не понимали цену. Допустим, вот эти камни все теряли. 90% людей теряли. Они знали цену, просто брали, все, носили, теряли. Определенную категорию людей я лечил бесплатно, те, кто занимается духовной практикой. Пришлось брать какую-то минимальную сумму вот с этой категории людей, только для того, чтобы они знали цену. И терять стали меньше. Понятно, принцип такой. Человек должен знать цену. Поэтому в чем материальное, то есть желание давать материальное благо кому-то, оно не всегда настоящее является настоящим состраданием. То же самое, вы приходите к человеку, который умирает, так? Ему плохо, он стонет. Так как ваши чувства привязаны к нему, допустим, вы его любите, это ваш близкий человек, вы начинаете стонать вместе с ним, испытывая ощущение сострадания. Но жалость, веды говорят, жалость это не всегда сострадание. Чаще наоборот. И человек, который умирает, он говорит, слушай, иди отсюда, мне и так плохо. Представляете, человеку очень сильно болит, у него он тонкое тело же влияет, он начинает чувствовать сильное влияние окружающих. Кто был в таком состоянии, тот знает. Если, допустим, загибаешься совсем, и кто-то приходит, начинает плакать вместе с тобой, тебе становится еще хуже. Ты говоришь, слушай, уйди, я понимаю, что ты меня любишь, но мне от этого не легче. Другими словами, в этом случае человек не должен так поступать. Он должен прийти к своему близкому человеку и начинать с ним радоваться. Испытывает состояние счастья. Но это возможно только тогда, когда чувство находится в нейтральном состоянии. Или человек очень смелый. Он действительно испытывает настоящее сострадание. Он знает, настоящее сострадание можно испытывать тогда, когда человек обладает знанием, что такое сострадание. Он приходит к этому больному человеку, начинает ему рассказывать что-то хорошее. И больной этот человек испытывает огромное счастье. Думает, какой ты молодец, а? Больной, кроме того, он испытывает различные трудности. Он говорит, эта медсестра мне уколола, да такое лекарство, у меня раздулось все. Вот. И настоящий человек, который по-настоящему испытывает сострадание, он не поддерживает такие разговоры, сплетни различные. Он не поддерживает то, что раздражает другого человека. Он не поддерживает, он говорит, да, ну ладно, не имеет значения, давай вот что вспомним. Мы с тобой, помнишь, на рыбалку ходили? Так вот, я там, и у него сразу раз мозги переключаются, и он сразу автоматически начинает испытывать счастье. Понимаете? Если мы приходим к больному человеку, начинаем с ним лясы точить, по косточкам перебирать всех медсестер, какие они там плохие, что все лекарства поганые там, и все, то такой человек испытывает страдания. Он потом недоволен, он потом лежит и недоволен. Счастья не будет. Понятно, да? То есть чувства у нас, они привязаны к какому-то объекту. Если этим объектом является мой сын, я его сильно люблю, то есть хочу с ним, другими словами, хочу им наслаждаться. Есть два типа любви. Один тип любви, хочу что-то сделать хорошее для своего сына. Второй тип любви, хочу им наслаждаться, чтобы он был со мной. Хочу хорошее взять из него. Два типа любви. Веды говорят, в том случае, когда человек хочет сделать хорошее для своего сына, он часто внешне выглядит строгим. Но внутренне он его очень сильно любит, потому что он знает, что если он будет привязываться к нему и испытывать слабость при виде его, тогда этот человек начнет становиться эгоистом. Он думает, именно я центр вселенной, именно от меня испытывают все счастье, и поэтому я буду капризничать, куситься и там и так далее. Поэтому настоящая мать, которая действительно любит своего сына, испытывает сострадание к нему, она не будет показывать признаков своей привязанности к нему. Она будет вести себя очень осторожно с ним. Понятно. Хотя она будет любить его. Это не значит, что она на руки там его не будет брать. Ну, она будет брать. Но когда она видит, что он в эгоистическое состояние входит, он начинает становиться эгоистом, она будет подальше от него держаться. Это настоящее сострадание. С жалостью ничего общего не имеет, потому что жалость не всегда приводит к прогрессу. Понятно, да? Этот вопрос разобрали. По-настоящему сострадательная личность, помогая другим, не смотрит, насколько серьезна просьба прощающего. Страдание, оно и есть сострадание. Человек помогает всем в одинаковой мере. Потому что человек может от минимальной проблемы испытывать много страданий, а другой от большой проблемы испытывать мало. Мы не можем понять, у кого больше страдания. Здесь столько проблем, там столько. Мы не можем понять. Поэтому по-настоящему сострадательная личность всем помогает в равной степени. Понятно, да? Не понимая, то есть не имея, как бы, боясь, что будет какая-то ошибка. Теперь, с чего же начинается настоящее сострадание? То есть я, допустим, утверждаю, я стал сострадательным человеком. А про мясо мы забыли, все. Вот я уже стал, все, то есть я стал уже сострадательным человеком. Итак, первый признак того, что я стал сострадательным человеком. Как вот вы, допустим, стали сострадательными? Давайте, скажите мне, что произойдет с вами, кому вы больше всего начнете испытывать сострадание? Как? Где сострадание проявится? Если по-настоящему сострадательны, где сострадание проявится? Ну давайте, отгадываем. А? Отгадали же в прошлый раз? Давайте. Нет, ну вот мы говорим в общении с людьми. С какой категории людей настоящее страдание впервые проявится? Если человек действительно испытывает сострадание, где оно проявится впервые? Правильно, в своей семье действует материальная энергия. Итак, когда я становлюсь по-настоящему сострадательным, в первую очередь я начинаю испытывать сострадание ко своим близким людям. Я забываю всю ненависть, забывая все амбиции, которые у меня есть, я начинаю воистину желать им счастья, настоящего счастья. Я хочу, чтобы они были счастливыми. Независимо от того, хотят они для меня счастья или нет. Как встречается муж с женой, жена ему говорит, слушай, я была на лекции этого в очках. Вот. И он сказал, что по-настоящему сострадательный человек испытывает сострадание в первую очередь к своим близким. Так вот, я испытала во время лекции сострадание к тебе. Вот. Он говорит, ну тогда сделай что-нибудь для меня хорошее. Она говорит ему, я-то могу сделать, а ты сам-то для меня сделай что-нибудь хорошее или нет. Это значит, что она ничего не испытала. То есть смысл заключается в том, что если человек проявляет сострадание к другому человеку, при этом как бы тормозится в своем сострадании, когда тот ему не отдает назад, это означает, что у него нет никакого сострадания, ноль. Настоящее сострадание, человек ничего не хочет взамен. Он просто с удовольствием что-то делает для другого, и все. Ему не интересно. Даже наоборот, если ему хотят назад отдать, он обижается. Потому что он думает, я же по-настоящему тебе. Допустим, он подарил подарок на день рождения, ему приносят на следующий день при каком-то поводе подарок. Ну, честный человек, он не хочет быть должен, допустим, какой-то подарок приносит. И он говорит, слушай, я же тебе на самом деле подарок подарил. Тот говорит, ну и я тебе на самом деле. Он говорит, слушай, ну вот если ты на самом деле, пожалуйста, не дари мне подарок. Я не хочу, чтобы ты мне дарил подарок. Он говорит, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты понял, что я тебе на самом деле подарок подарил. И вот это понять очень трудно, знаете, очень трудно понять. Но когда он понял, он говорит, да, здорово. И он пошел. Все, он что-то понял. Ему уже стыдно, просто так он подарок не понесет, подумает, как бы это так ему сделать приятно, чтобы он не догадался, что не подумал, что я это в ответ. Вот это уже настоящее отношение. Когда есть бескорыстие, оно рождает бескорыстие в других людях. Итак, существует у сострадательных людей существует три типа взаимоотношений. Если вы встретитесь со сострадательными людьми, то вы заметите, что их взаимоотношения отличаются. И у них есть три типа взаимоотношений. Но из этих трех типов взаимоотношений не выходят. Из этих трех типов они не выходят. Они уходят от тех людей, которые пытаются общаться по-другому с ними. Первый тип взаимоотношений. Они, сострадательные люди, обладая большим знанием и большей силой, они объясняют кому-то, как правильно жить. Первый вариант взаимоотношений. Второй вариант. Если они видят, что кто-то больше знает, чем они внимательно слушают этого человека и получают знания у него. Третий вариант. Если они видят, что есть о чем обменяться, то есть послушать, есть сказать, то они по очереди говорят и слушают. Вот три типа взаимоотношений. Или точно так же дарить подарки, принимать подарки или обмениваться. Ясно, да? Во всех видах общения, жизни есть эти три типа у таких людей. Но есть еще четвертый тип, когда один человек говорит другому человеку, но тот не видит, что тот как бы знает больше, чем я. В этом случае, допустим, человек по-настоящему сострадательный, он говорит другому человеку, и тот человек чувствует, что ему это не нужно. По-настоящему сострадательный человек сразу прекращает общение. Он говорит, я что-то не то сказал. Все, на этом общение заканчивается. Или по-настоящему сострадательный человек говорит что-то кому-то, он видит, это ему очень нужно, но тот не хочет слушать. Он говорит, я устал. Он говорит, извини, я больше не буду. Я не буду навязываться. Все, извини, я не буду навязываться. Понятно, да? И если по-настоящему сострадательный человек начинает говорить, и с ним начинают спорить, штыки воспринимают, начинают спорить, он говорит, извини, я не прав. А? Это не значит, что ты там свинья, оставайся свиньёю. Там, нет, я понял, что вы тоже не имеете в виду, я просто уточняю. Это означает, что человек понимает, что таким способом ничего не изменишь. Веды говорят, существует определенный способ изменить другого человека. Если ты хочешь быть по-настоящему сострадателем, ты должен знать этот способ. Он заключается в том, что помочь можно только тому, кто дает возможность изменить свой разум. Только через изменение разума изменяется все остальное, потому что разум в жизни, то есть разум это его функция управлять. Разум это что такое? Это сила, которая управляет не только внешними процессами, но и внутренними, физические, психические, умственные, все процессы управляются разумом. Разум самая главная сила управления в нашем организме. Разум состоит из концепций. Что такое хорошо и что такое плохо? Он имеет силу знания. То есть разум состоит из знания. Если человек слушает, автоматически его разум меняется. Потому что слушание означает контакт с разумом. Смотреть это не означает контакт с разумом. Слушание означает контакт с разумом. Слушание сам, веды говорят, звук самая глубокая сила. Она проникает глубже всего, до самого разума доходит. Так говорят веды. Итак, если человек внимательно слушает другого человека, это значит, что я могу ему помочь. Это значит, что он мне доверяет. Он принимает мои знания. То есть я ему помочь. Я говорю, и он принимает, и он меняется в соответствии с моим знанием, он получает это знание. Если же он не слушает, эта информация до разума не доходит. Звук блокируется. Понимаете? Называется, в одно ухо вошло, в другое вылетело. Звук блокируется, невозможно получить. В разум ничего не заходит, не застревает. Понимаете? Это значит, что человек не изменится, потому что нет силы, которая будет управлять его поступками. Он, может быть, услышал это, принял к сведению, но его жизнь не изменилась. Почему? Потому что она меняется в результате изменения концепции. Разум меняется, понимаете? Поэтому, если мы говорим кому-то, он не слушает. Это означает, что нет доверия. То есть мы не обладаем квалификацией говорить. Качеств личности не хватает. Понимаете? Надо то есть себя менять до тех пор, пока не начнет слушать. Такой принцип. Допустим, я прихожу, говорю мужу вот так и так. Он говорит, отстань. Это значит, что я недостойна ему говорить. Вот если бы я обладала качествами хорошими, он бы автоматически начал бы меня уважать. И то же касается наоборот. Допустим, когда муж говорит жене. То же самое. Не хватает качеств. Потому что когда человек становится хорошим, к нему по-настоящему хорошо начинает постепенно относиться. Потому что веды говорят, два человека всегда, общаясь друг с другом, испытывают только свою собственную карму. Это значит, я буду на таком уровне с человеком говорить, насколько я сам плохой. Другими словами, святой человек ни с кем плохо не разговаривает, даже с самым большим грешником. Самый большой грешник, подходя к святому человеку, испытывает счастье и думает, хороший человек попался. Так мало хороших людей, я с этим человеком чувствую себя человеком. И он думает, я тоже такой хороший человек, но меня никто не понимает. Но это же другой вопрос. Грешник, находясь рядом со святым, думает, вот мы с ним два хороших человека, остальные все это плохие. Но святой человек, он чувствует, что все хорошие. Потому что он смотрит положительно на всех людей. Он старается замечать хорошее в них, потому что у него чистое сердце. Другими словами, если вы находитесь на высоком уровне, если мы находимся на высоком уровне, нас будут слушать все. В том числе жена, муж, нет проблем. Дети будут слушаться. Всегда, всегда. Это вот я сейчас объясню. Работает сопоставление. Мы не можем всегда это понять. Но так всегда работает. Допустим, я кому-то объясняю, он меня не слушает. Это означает, что у меня есть внутри такая сила, вот как сейчас, допустим, и недостаточно чистый человек. Меня кто-то не может понять. У меня внутри есть такая сила, которая не дает понять другому человеку. Это означает, что я не могу увидеть в себе эту силу. Но по закону кармы мне не положено объяснить этому человеку, потому что я сам недостоин. Понимаете? А? Но есть один момент очень важный, что вот, например, Иисус Христос же не всех мог объяснить, правильно? Потому что здесь есть свобода выбора, но Он и не объяснял. То есть, если человек его не слушает, он не объяснял. Это означает, что даже если человек может кому-то объяснить, но другой выбирает не слушать, это значит, что ему объяснять не надо. Потому что у него есть свобода выбора. Высшая гуманность означает свобода выбора. Дать человеку возможность идти той дорогой, которую он хочет идти, не заставляя его идти другой. Высшая гуманность. Хочешь страдать, пожалуйста, испытай это, потом, когда надоест, я тебе расскажу. Сострадание означает. Сострадание означает дать знания. Сострадание не означает пытаться дать. То есть, если он не усваивает знания, это означает, вы должны проявить к нему сострадание. То есть в чем заключается будет сострадание? Вы должны дать ему свободу. Когда вы даете ему свободу, он испытывает очень большую благодарность по отношению к вам. Он думает, это хороший человек, он не издевается надо мной, не ставит меня в рамки. И дальше, когда человеку даешь свободу, это означает, что ему даешь свободу и в одну, и в другую сторону. Когда он испытает глупости и понаделает, он уже автоматически, у него появляется перевес в другую сторону. Качели катаются, понимаете? В ту сторону, в которую они катаются. То есть он с одной стороны насытился, дальше полетел в другую сторону. Вот. Но если мы его тащим в свою сторону и говорим, нет, ты туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет. Мы когда так говорим, то человек испытывает неудовлетворенность. Почему? Потому что его карма, его судьба заставляет его идти именно в ту сторону. Он говорит, отстань от меня, хочу туда. Но мы говорим, нет, иди сюда. И он думает, Господи, как он мне надоел. И он начинает отбрыкиваться, и что значит происходит? Эти качели должны, может быть, чуть-чуть еще вот в эту сторону, в плохую, качнуться, а дальше будут качаться наоборот. А я ему не даю реализовать это его желание. И держу его, и все. На всех, кого хотите. Я его держу. Это означает не настоящее сострадание. Это означает отсутствие знания, как можно помочь человеку. Я его держу. Он пытается изо всех сил получить вот эту свою глупость. Понимаете? Да-да, конечно. Не побольше. Здесь имеется в виду столько шишек, сколько ему положено. Здесь приводится ведический такой пример. Один мудрый человек, у него был ребенок. И этот ребенок хотел всунуть палец в вентилятор. Он заметил, и он говорит, ты хочешь палец в вентилятор сунуть? Ребенок говорит, да, хочу. Он говорит, ну сунь, какие проблемы. И вот в тот момент, когда он сувал палец в вентилятор, он выключил его из розетки. И ребенок сунул, но так как мощности-то уже не было в вентиляторе, то палец не отрубило, просто там, ну, покорябало его. Ребенок сильно расплакался, и больше он уже не хотел. Ему никто не препятствовал, никто не запрещал, но просто ему помогли это сделать так, чтобы не было сильно больно. В этом заключается проявление разума. Да, в этом заключается проявление разума. Смысл заключается в том, что подстраховка происходит незаметно. Человек даже не замечает, как ему помогают. Это бескорыстие, проявление бескорыстия. Но если мы лишаем человека свободы воли, это значит, что мы ему вредим. Веды говорят, это высочайший вред, потому что он будет хотеть этого еще больше. Он будет тайком это все делать и так далее. Понятно, да? Но это очень сложный вопрос. Я не буду его сейчас полностью раскрывать, потому что иногда бывают такие случаи, когда человек может лишиться жизни или получить очень большое страдание. Тогда здесь действует другой закон. Человек с человеком совершает насилие. Насильно его лишают свободы. Но это возможно сделать только в том случае, если человек накопил достаточно благочестия, чтобы это сделать. Это значит, что даже если я лишаю кого-то насилия, он все равно обо мне плохо не думает, не будет думать, потому что он видит, что я никогда плохо не поступаю. Он будет злиться, но обо мне плохо не будет думать. Это значит, что человек благочестивый, способен это сделать. Ясно, да? Эпоха страдания означает, надо стать благочестивым человеком, способным помочь другому, чтобы было достаточно силы помочь. Сила означает, что тебя верят в любом случае, как бы ты ни поступал. Если мы сами не благочестивы и хотим кому-то помочь, веды говорят, утопленник утопленнику не поможет. Два человека тонут, один говорит, я тебе сейчас помогу, и за волосы его тащит, а сам при этом под воду. Это не помощь. Поэтому человек должен, чтобы не быть утопленником, он должен изучать, он должен культивировать в себе силу знания настолько практического. Есть теоретическое знание, прочитал много книжек, это не знание. Практическое знание означает, все реализовалось, он стал другим человеком. Практическое знание означает, что человек изменил жизнь. Да, изменил жизнь, у него жизнь стала другой. Это практическое знание. Настоящее знание управляет жизненными процессами у человека. Точно так же, как разум управляет кишками, мягко выражаясь, точно так же разум управляет нашим поведением. Если разум изменился, кишечник начинает по-другому работать, он здоровее становится. И работает по-другому наше поведение. Что одно с другим связано, мы на первой или на второй лекции говорили об этом с вами, да? Характер человека, связь характера с болезнью. Еще очень важный момент, что настоящее сострадание, когда оно проявляется, человек, когда дает, помогает друг другу, другому, дает наставление, он это делает не с позиции гордости, а с позиции смирения. Если человек с позиции гордости говорит что-то, он говорит, я лучше знаю, чем ты. То есть у него такое, то есть из него прет. Это значит, что он никакого сострадания не проявляет. Он проявляет гордыню. Гордыня – это противоположная вещь сострадания. Это значит, что он не любит этого человека. Он прочь хочет утвердиться над ним. Настоящее сострадание, оно имеет свой признак. Есть в ведическом языке такой термин санскритский, называется дурукти. дурукти. Она похожа на одно слово, да? Вот, дурукти означает грубая речь. Так вот, эта грубая речь, она всегда выказывает то, что не связано ничего общего с качествами, хорошими качествами характера. Когда человек хочет сделать доброе другому человеку, но замечает у себя грубую речь, это значит, что он с позиции гордыни все делает. Это значит, что у него сострадания никакого нет. Если человек проявляет грубую речь, это значит, что он действует с позиции эгоизма. Он хочет пересилить, он хочет славы, хочет, чтобы его уважали, хочет, чтобы стать лучше, хочет, чтобы он признал, что он не прав. То есть чего-то хочет, у него есть желание, мотив какой-то есть, понимаете? Что-то хочет как-то возвыситься над этим человеком. И вот это вот желание возвыситься всегда проявляется через вот этот вот голос. Когда ты слушаешь, ты говоришь, вот тебе человек тебе говорит, я тебе дам совет. Ты раз, давай. Начинаешь слушать. И у него проявляется дурукти. Думаешь, нет, извини. Я не могу слушать от тебя совет. Потому что не та сила передается мне в ухо. Потому что сила не даст мне блага. Потому что эта сила смешана с твоей гордыней. Гордыня означает разум в невежестве. Гордыня, что такое гордыня? Ложное эго поднимается до разума, перекрывает его. Человек становится, входит в состояние гордости. Когда человек входит в состояние гордости, его речь становится грубой, навязчивой. Он начинает навязчиво говорить. Если речь навязчивая, значит он гордится. Если он гордится, это не истинное знание. Понятно, да? Другими словами, настоящее сострадание означает, что человек говорит мягкая речь. Речь мягкая, не грубая. Если речь грубая, навязчивая, с пафосом, пафос еще такой, запомни, пафос. С точки зрения банальной эрудиции, там, ну, что-то такое, ну, вроде этого. Это пафос. Значит, там нет сострадания. Там есть гордыня. Гордыня и сострадание – противоположные вещи. Понятно, да? Там, где есть гордыня, грубая речь, пафосная речь. Это значит, что нет сострадания. Надо сразу перестать слушать, потому что к вам в голову, в разум зайдет гордыня. Если слушаем гордеца, гордость заходит в разум. Слушаем обманщика, обман заходит в разум. Слушаем человека со страданием, сострадание заходит в разум. Поэтому победил тот в этом мире, кто знает, кого слушать. Понятно, очень важно знать, кого слушать, очень важный процесс. Надо выбирать, избирательно надо к этому относиться. Когда же обнаруживается сострадание? Сострадание обнаруживается тогда, когда кто-то проявляет несчастье. Один человек, допустим, он находится в несчастье. Это не значит, что он просит, чтобы к нему проявили сострадание. Нет, когда несчастье проявляется само, и человек хочет помочь, это называется настоящим состраданием. Настоящее сострадание у человека проявляется, если у меня, допустим, настоящее сострадание, а не искусственное, то в виде несчастья я сам хочу помочь. Да, здесь уже надо иметь знание, как это можно делать и в каких ситуациях. Допустим, если человек плачет на улице, мы не всегда можем подойти и его успокоить, потому что он скажет, иди отсюда, это не твое дело. Вот. В плане качелей тоже за свобода выбора. Мы можем, допустим, человек плачет на улице, мы желаем ему счастья, по дороге проходим. Он успокаивается, даже не зная, кто ему пожелал счастья. То есть это уже другой вопрос. Надо иметь знания. Когда человек хочет помогать другим людям, постепенно он становится виртуозом в этом вопросе. Он знает, кому как помогать. Вопрос знания. То есть он помогает так, что никто не замечает. Без корысти. Нет, помочь мы можем любому человеку. Вопрос, если мы помогаем скрыто, незаметно, то мы не влияем на его карму. То есть это называется провидение. То есть человеку просто стало лучше, и все, он преодолел этот холм, и идет дальше, все. Ему помогло провидение. Через человека тоже оно может действовать. Кто-то, допустим, умирает с голоду, кто-то прошел, дал ему рубль, и он как раз критический момент преодолел, И потом оказалось, что у него есть возможность как-то иметь на жизнь. Все. Тут прошел, бросил, все незаметно. Вот. У него, может быть, было желание не брать ни у кого. Он был гордец, допустим, совсем. Он не хотел, он сказал, мне ничего не надо. Ну, допустим, так получилось, что у него получилась пища, ту, которую ты ему дал, но он даже не узнал об этом. Это называется провидение. Никак на карму никак не влияет. Просто человек получил, имеет возможность. Через себя это подействовало. Это значит, ты получаешь благо, и он уже получил свое благо. Он уже получил, ты еще получишь. Понимаете? Это только благо от этого приходит, только благо. От блага идет, от блага приходит только благо. От настоящего блага. Понятно, да? Следующий момент. Как можно проявить сострадание к оскорбителям? Если человек оскорбительно к тебе относится, он не хочет тебя слушать, понимать и все прочее. Как можно проявиться? Надо ли проявлять сострадание к таким людям? Надо. Если ты сострадательный, ты проявляешь сострадание ко всем. Как же ты можешь проявить сострадание к таким людям? Надо избегать словесного контакта с таким человеком. Стараться не общаться словами. Даже если в одной семье живут, допустим, муж с женой, они ненавидят друг друга. А жена или муж, которые поняли, начала, допустим, кто-то из них начинает, кто-то первым должен начать. В этом заключается правильное понимание вещей, что один человек всегда первый. Не оба. Говорит, давай вместе с тобой. Нет. Первый всегда один. Кто-то начинает, с кого-то будет это все начинаться. Кто-то начинает, он начинает желать счастья этому человеку. Служит ему, помогает ему во всем, незаметно. Делает это ненавязчиво и демонстративно показывает, что он его любит. А делает так, втихаря ему помогает как-то, так, что тот даже не замечал. И желает ему счастья при этом. Но когда тот хочет с ним пообщаться, выяснить отношения, он говорит, слушай, что-то у меня живот заболел. Я в последнее время, мне плохо, я вот не могу поговорить с тобой, прости. Давай завтра. Вот. И таким образом он не хочет общаться, потому что знает, это, из этого ничего хорошего не получится. Только ругань и все. И таким образом проходит некоторое время, человек, он накапливает благочестивую карму по отношению к этому человеку, который ведет себя плохо по отношению к нему, и тот, у того человека начинает таять сердце. Он может плохо себя вести по отношению ко всем, кому угодно, но по отношению к тебе он уже будет вести себя получше. Постепенно так лед тает, постепенно, с помощью такого служения незаметного. Если человек заметно начинает это делать, навязчиво, то это еще хуже становится наоборот. Надо делать так, чтобы он даже не замечал. Но постоянно желать ему счастья. Постепенно лед тает, и он начинает испытывать уважение. И потом, когда он уже начинает испытывать уважение, он будет все равно пытаться выяснить отношения. Но только в тот момент, когда он начнет слушать, тогда с ним можно общаться. Вы пробуйте, допустим, надо что-то сказать. Ты знаешь, вот я тут, а то. Он, нет, погоди. Все. Ничего не получится. Вот когда он начинает слушать, он слушает. Все, с этого момента надо начинать общаться. И когда он послушал, вам тоже надо слушать его. Что он скажет. Обмен должен происходить. Ясно, да? Не так слушать, как два человека встречаются. И они один другому рассказывают. Ты знаешь, со мной было то-то, то-то. И тот слушает, да-да-да-да-да-да. Он ждет, когда же этот закончит говорить, чтобы ему самому сказать, что с ним было. И он говорит, а мне со мной там вот что-то, давайте подожди, все, ты рассказал. Со мной было то-то, то-то. И тот думает, стоп, погоди, сейчас я опять расскажу. И так они на самом деле друг друга вообще не слушают. Они могут трепаться так 2-3 часа. На любой результат. Ничего в уши не заходит ни тому, ни другому. Просто это называется болтовня, пустая трата времени. Если кто-то вам завидует, как надо относиться к такому человеку? Как единственный способ избежать зависти к нему? То есть зависть рождает зависть. Если кто-то завидует мне, я должен относиться к нему со страданием, иначе я тоже ему буду завидовать. Пожалеть не надо. Надо относиться со страданием. Мы уже разбирали разницу между жалостью и состраданием. Сострадание не всегда рождает желание пожалеть. Сострадание совсем другое. Сострадание означает, счастье выходит из тебя. Да, любовь. Ты не хочешь ему от него что-то взять, а хочет что-то ему дать. Это называется страдание. Это проявление любви. Это один из аспектов любви. То есть любовь может проявляться в два обмене. Любовь может проявляться в тоске по человеку. Любовь может проявляться по-разному. Сострадание означает желание бескорыстно сделать что-то для другого человека. Это тоже проявление любви. В мыслях, в действиях и в словах. То есть все типы деятельности здесь могут быть задействованы. Очень интересно, что человек, который испытывает сострадание, он приобретает одно качество характера, которое труднодостижимо вообще в этой жизни. Человек, который испытывает настоящее сострадание, у него появляется терпение. Терпение – это труднодостижимое качество, потому что человек может делать вид, что он терпит, но у него копится злость. Настоящее терпение – это когда злость не копится. Когда злость не копится? Когда человек испытывает сострадание. Если человек не делает что-то плохое, но я вижу, что он это делает из-за того, что он просто полон глупости. Я вижу, что он несчастный человек, поэтому он так делает. И у меня от этого, из-за того, что я это вижу, это видение, оно не портит отношение к нему. То есть, другими словами, не испортив отношение к нему, я способен продолжать терпеть его глупости. Точно так же, как, допустим, сравнивается с пример, как, допустим, котята, играясь, часто кусают кошку. Кусают. Но кошка, она дергается, но терпит. То есть у нее есть, проявляется сострадание. То есть точно так же мать терпит своего маленького ребенка, когда он пинается ногами, в животе у нее находясь. Она, ей больно, но она терпит, зная, что это хороший человек. У него нет никаких плохих мотивов. Вот когда мы считаем кого-то хорошим, испытываем сострадание к нему, он даже может пытаться сделать нам больно, но он не сможет, потому что сострадание дает терпение. Человек нормально воспринимает спокойно. Терпение – это огромное, огромное достояние. Говорится, что если человек имеет терпение, он способен получить любое качество характера, которое только есть. Любое. То есть человек, который истинным терпением обладает, не тем терпением, что стиснув зубы. Нет, это не терпение, это накопление злости, как скорпион. Он не кусает, и когда он не кусает, что вы думаете в это время? Он благотворительностью занимается. Он продолжает ненавидеть. Веды говорят, что все живые существа, которые имеют яд, яд берется ниоткуда, он берется из ненависти. Ничего не бывает из ничего. Говорится, что те живые существа, змеи и скорпионы, которые имеют смертельный яд, они все свое время жизни просто находятся в состоянии жуткой ненависти к окружающим живым существам. Ясно, да? И эта ненависть, она дает вырабатывать силу яда. И поэтому тот человек, который копит, он думает, я такой хороший, я молчу. Тот кричит, я молчу. Такой человек сравнивается со скорпионом. Он копит, копит, копит. И потом раз, укусил один раз достаточно. Одно слово сказать достаточно. И тот ругается, ругается, ругается. Допустим, этот сказал, сам такой. И тот бум упал. Все, инфаркт. Накопил и выпустил. Ясно, да? Здесь никакого сострадания нет. Это просто разность, стиль отдавать яд. Кто-то понемножку отдает, кто-то сразу порцией. Вот, но здесь никакого сострадания нет. Это разный стиль бороться с другим человеком. Настоящее терпение означает, что человек не копит яда. Он просто спокойно, нормально относится к другому человеку. Только из-за возможности иметь сострадание дает возможность. И также смирение еще, когда человек имеет настоящее смирение. Когда сострадание неуместно, бывает ли то, что сострадание неуместно? Как? В каких случаях? Я вам скажу сейчас, что бывает, но вы не откатаете. Не потому, что вы плохие, потому что даже я не могу отгадать. Так, кто-то покушается на нас. Вот, если человек не может принять сострадание в действии, принимается, то есть мы говорим, я желаю тебе счастья, мы в уме помогаем. так, значит, сострадание в этом случае все равно уместно. Всегда, в уме можно всегда сострадать человеку. А? Всегда уместно. Но есть один случай, когда неуместно. Вы знаете его, нет? А? Когда человек умирает, в это время надо проявлять сострадание к нему. Даже когда умер, надо все равно сострадание к нему проявлять, потому что связь остается. Даже когда умер, связь остается, все равно сострадание надо проявлять. Когда сострадание неуместно? Да? Когда человек рождается, надо проявлять сострадание. Когда спит, тем более. Может не проснуться. Так вот. Вы не отгадаете, я не отгадаю. Сострадание не надо проявлять тогда, когда надо оказывать человеку почтение. Если человек стоит намного выше, вы пытаетесь ему сострадать. Допустим, перед вами стоит абсолютно святой человек. И вы сострадательно очень к нему себя ведете. Вы ему сострадаете. Чему вы сострадаете? Он счастлив в 1000 раз больше, чем вы. Чему вы сострадаете? Какой-то несчастный. Это неуместно, это просто глупость. Какой он несчастный? Он 1000 раз счастливее тебя. Он светится. Святой означает свет. Если свет, что такое свет? Свет – аспект сознания. Свет, когда из человека выходит свет, это значит, из него выходит сознание. Если из человека выходит сознание, из него сразу три вещи выходят. Первое – вечность. Он чувствует себя вечным. Второе – из него выходит знание. И третье – из него выходит счастье. Сразу три вещи выходят из человека. Они светятся по-разному. Вечность, знание и счастье, они светятся по-разному. Разные аспекты света. Но если человек светится, это значит, что он имеет в 1000 раз больше, чем ты. И что ты ему будешь сострадать? Это означает глупость. То есть в этом случае сострадание неуместно. В этом случае уместно почтение. Надо оказывать почтение такому человеку, а не сострадание. А? Если два святых, они оказывают друг другу почтение. Они не оказывают сострадание. Какой смысл сострадать тому, кто достиг совершенства? Сострадать надо тому, кто еще не достиг. Надо ему сказать, какой ты несчастный, да? Несчастный человек, он скажет, да? Да, я несчастный, скажет. Да ему будет все равно. Он скажет, хорошо, я несчастный. Или ты ему скажешь, ты счастлив, он скажет, хорошо, я счастлив. Ему все равно будет безразлично. Потому что для него это не будет главным. Да, кто-то больше света имеет, кто-то меньше. Конечно, есть. Но это не называется иерархией. Это означает, что один видит, что святой, по-настоящему святой человек видит, у кого больше, у кого меньше. Святой человек видит уровень другого святого. Понимаете? Глупец не видит. Чем глупее человек, тем он считает себя умнее. Есть разные уровни сознания цивилизованных личностей. Веды говорят, есть 8 400 000 форм жизни, из них 400 000 цивилизованных. Причем есть критерий, как определить самые нецивилизованные формы жизни. Самые нецивилизованные формы жизни находятся в состоянии полнейшего эгоизма. Состояние полнейшего эгоизма означает, да я и так все знаю. Что ты хочешь мне сказать? Человек, который обладает действительно цивилизованной формой жизни, он способен слушать. У него появляется возможность слушать другого. Он способен, он знает точно, кого ему надо слушать, кого не надо. И он сильно желает слушать истину. Но человек, который не цивилизованный, то есть он в человеческом теле все, но он очень много знает. Но слушать он никого не хочет. Это означает, что он еще не обладает цивилизованной формой жизни. Например, нашим ученым говорят, есть знание, которое стоит выше науки, потому что оно получено свыше. Они говорят, нет, нет, наука превыше всего. Они хотят слушать. Почему? Потому что это гордость. Это сравнивается с тараканом. Таракан бежит по полу, раз, уткнулся в ногу. Он думает, предмет. Он не видит, что там человек стоит, хлопает, моргает глазами. Может на него наступить. Когда нога поднимается, он будет думать, стихийное бедствие. И бежит от этой ноги. землетрясение там в Армении, стихийное бедствие, все погибли. Думаю, то случайность. Вот, никаких случайностей, Веда говорит, никаких случайностей нет. Существуют силы, которые всем управляют. Неразумные люди думают, что все это стихия. На самом деле никакой стихии. Просто мы не видим выше этой стихии ничего. Мы не видим, где моргает. В этом заключается проблема. Мы не видим, где кто моргает. Существуют силы. Веды говорят, существуют личности, которые обладают гораздо большей силой, чем мы. Они способны управлять этой вселенной. Но мы не способны этого понять просто сейчас. Поэтому веды говорят, человеческая форма жизни, она находится на таком уровне, что ты можешь быть разумным, можешь нет, в зависимости от своего желания. Если ты захочешь, ты можешь стать разумным в человеческом теле. Но чаще всего люди живут неразумно. Это считается рафинированное животное. Веды говорят, человеческая форма жизни, имеешь возможность, пожалуйста, можешь быть разумным. Можешь стать цивилизованным, то есть войти в эти 400 тысяч форм жизни. Но часто бывает так, что нет. Потому что человек живет в состоянии полного эгоизма, он не хочет ничего слушать и знать. Ему на все наплевать. То знание, которое не совпадает с его желаниями, он отвергает. Он говорит, мясо не есть? Нет, нет, нет, это не мое знание. Я не согласен с этим. Это значит не цивилизованная форма жизни. Связь сострадания с другими качествами характера. Первое. Связь с знанием. Веды говорят, проявляя сострадание к другим, ты обретешь самосознание, ты узнаешь себя, кто ты есть. Веды говорят, когда ты проявляешь сострадание, тогда ты узнаешь себя. Почему? Потому что свет знания будет протекать через тебя к другому человеку. Это сравнивается с тем, что, допустим, на шоколадной фабрике прежде всего те, кто делают шоколад, они что прежде всего обретают? Шоколад. Так? Зарплата еще неизвестно, обретают или нет. Но шоколад они точно обретают. Так? Или нет? Ну, они делают на конвейере стоят, идет шоколад. Они обретают шоколад. Человек, который настоит на конвейере сострадания, то есть через него от сверхдуши идет сила, счастье над других людей постоянно. Веды говорят, точно так же, он обретает эту силу автоматически, он становится проводником этой силы, другими словами, он испытывает это состояние. Так же, как кто работает на шоколадной фабрике, он испытывает шоколад постоянно. Так и тот, кто испытывает сострадание, он испытывает счастье постоянно. Поэтому это счастье обладает силой знания точно так же, как и силой блаженства и вечности. То есть, когда свет от сверхдуши идет, когда мы хотим помочь другим людям, этот свет через нас начинает проходить автоматически, независимо от нашей воли. У меня есть желание помочь. Автоматически приходит сила, которая дает возможность мне помочь. Допустим, спрашивают, как можно научиться лечить? Знаете, вот кто у меня учится лечить, знаете, как я их учу? Я их вообще не учу. Я говорю, давай помогай. Он говорит, я говорю, ну давай. Вот. То есть, когда у человека появляется сострадание, через него сила желания помочь идет, к нему от сверхдуши приходит знание, как помочь. Само приходит, ничего не надо делать. Хотите научиться лечить? Нет проблем, учитесь. Надо начать хотеть помочь другому человеку. Как только появится желание заработать, в этот момент желание помочь пропадает. Ясно, да? Таким образом, надо понять этот принцип. Когда человек проявляет сострадание, он осознает себя. Знание через него проходит. Раз знание через него проходит, значит он поймет. Мягкость сердца рождает два качества – сострадание и отречение. Как рождает мягкость сердца сострадание, мы уже разобрали. Так? Как же мягкость сердца рождает отречение? Кто может сказать? Я сейчас объясню очень просто. Когда через человека идет сила счастья, духовное счастье, это сравнивается с тем, что когда человек попробовал вкусного меда, его уже к патоке, сотмет с патокой сравнится, уже не потянет. Если человек испытал вкус меда, его не потянет к патоке, потому что она менее сладкая. Ну, веды так сравнивают, я вам такое же сравнение привожу. Это значит, что когда человек испытает духовное счастье, сострадание, то у него к материальному уже не тянет. Отречение означает отказ от материальных благ, добровольный. Его уже не тянет к материальному, потому что ему это просто неинтересно. Не потому что он тупой стал, как некоторые думают. Совсем у него не хватает просто. Вот. Нет, просто ему неинтересно, понимаете? Ну да, не нужно, ему неинтересно. Он испытывает другое счастье. Через него идет эта сила, ему другое нравится, ему не нравится. Но это я могу вам пример такой привести. В основном люди все, вот в основном здесь сидят, по крайней мере, не ниже гуны страсти находятся. И критерием тому, я вам сейчас скажу, какой критерий. Если вам скажут, пойдем изнасилуем кого-нибудь, знаешь, как классно, допустим, вы скажете, мне это не нужно. Мне неинтересно, скажете, может быть и пошли бы, но мне не нужно. Мне неинтересно. Или вам скажут, пойдем ограбим, у тебя будет много денег. Вот тут банк, все уже приготовлено, все там есть возможность, знакомые, связи там, все, можно грабануть, так, знаешь, и вообще никаких проблем. У тебя куча, стопка денег будет вот такая, через 5 минут. Пошли, мне просто нужен помощник. Вы скажете, там. Я понимаю, что все, никаких проблем, все, он-то доказал полностью, все же закрыто, просто руку протянуть и деньги взять. Вы говорите, мне это не интересно просто. Нет, я не вижу в этом смысла для себя. Понимаете? У вас другой вкус. Это вкус гуны невежества. То, что я сейчас вам писал, это вкус гуны невежества. Я уверен, что люди, которые здесь сидят, они не имеют этого вкуса. Почему я так уверен? Потому что в гуне невежества человек полностью отбивает возможность слушать. Гуна невежества означает не качество невежества, сила невежества. Если кто не знает это слово гуна. Сила невежества означает все. Если человек на эту концепцию поддался, он хочет заниматься развратом, насиловать и хочет обманывать, красть. Если человек попался на эту концепцию, он тут так живет с помощью этой концепции, это означает, у него блокируется возможность слушать. Все. Но так как вы сидите здесь на лекции, значит у вас не блокирована эта возможность. Я поэтому делаю вывод, что вы не находитесь в этом состоянии. Точно так же, человек, который сострадает другим, у него естественным образом приобретается качество отречения от материальных благ. Ему неинтересно. Он берет себе столько, сколько ему нужно для жизни. Это не значит, что он отрекается совсем от материальных благ. Кому-то очень много может нужно для жизни. Допустим, человек собирается благотворительностью, занимается благотворительностью, кормит, допустим, 1000 человек в день. Ему нужно много денег, правильно? Будет он отказываться от этих денег? Нет. Он будет иметь, приобретать эти деньги, а кто ему будет приносить, он будет брать и кормить. В зависимости от того, сколько человек расходует для достижения благих гуманных целей. Он может иметь эти средства, но у него нет желания эти средства приобретать для себя. Понимаете? В этом заключается принцип. Это не значит, что человек хороший должен быть обязательно нищим. Нет, не обязательно. Цели могут быть разные, но человек не использует для корыстных целей деньги. Вот в чем. А? Да, для достижения благочестивой цели. Разные проявления сострадания. Мы уже заканчиваем. Сейчас еще этот вопрос очень важен. Я уже говорил, что наказание является проявлением сострадания. Но сейчас в наше время смертельный приговор не может быть являться проявлением сострадания. Почему? Потому что мы не видим карму другого человека. В те времена, когда веды были в полной силе, были достаточно святые люди, которые были способны понять такую вещь. Человек совершает злодеяние, они видели, насколько этого человека надо наказать, чтобы прекратить возможность развития этого злодеяния. Существует, почему нужно наказание? Веды говорят, наказание это чисто техническая вещь просто. Понимаете, это не на зло злом отвечать, как некоторые думают. Наказание. Почему пол человечества против наказаний вообще? Ну, достаточно много людей против наказания. Они говорят, нельзя никого наказывать. Потому что они говорят, на зло не отвечайте злом. Так вот, веды говорят, наказание это не значит на зло злом отвечать. Я сейчас объясню, как человек, который наказывает, видит. Каково его видение. Существует такая вещь, что когда человек совершает плохой поступок, он попадает под влияние плохой концепции. Так как веды говорят, концепции являются самой большой силой в этой вселенной. После времени это вторая сила по величине. Концепция. Я кого-то обманул, я попал под влияние этой концепции, я сам не замечу, как я стану плохим человеком. Идет, начинается деградация, незаметная для меня. Сознание не способно уловить. Никто не способен уловить. Девушка, допустим, изменила своему мужу, все. Она попала под влияние этой концепции, сама не заметит, как скатится пропасть. Незаметно это все вещи происходят. Ясно? Смена концепции. Поэтому человек, который совершил преступление, он поменял концепцию. И он не способен сам уже противостоять деградации. Деградация наваливается на него, и вопрос только времени, когда он полностью деградирует. Поэтому веды говорят, тот человек, который способен увидеть силу деградации, силу совершения плохого поступка другого человека, он должен предотвратить эту силу. Каким образом она предотвращается? Ему причиняется столько страданий, сколько он сам причинил кому-то. В результате происходит нейтрализация этой силы, и его как бы выбивает из этого состояния. Понятно, да? Вплоть до того, что этого человека можно лишить жизни. Его лишают жизни, в следующей жизни он рождается уже без этого греха, и он живет нормальной жизнью. Потому что веды означают, что ведическое знание означает, что люди понимают, что человек вечный. Они понимают, что он вечный. Они раз его лишают жизни, в следующей жизни он рождается как положено. Но почему сейчас нельзя эту концепцию применять? Кто может сказать? А? Правильно. Первая причина. Никто не видит, сколько человек нагрешил, чтобы сколько его наказывать. Больше того, часто бывает так, что в тюрьмах особенно подтасовывают данные. Люди делают таким образом, кто-то богатый человек должен сесть в тюрьму, но они или подкупом, или обманом садят кого-то другого. Да, списывают на него или подкупают, говорят, ты вот тебе получишь столько денег, вот они уже у тебя в банке лежат на твоем счету, садись. Посиди 3 года, выйдешь, богатым человеком будешь. Да, подкуп, обман или насилием заставляют, рэкет заставляют признаться. И так далее. И такого человека, если расстреляют, ну все данные, что он убил, да, кого-то, допустим, он не убивал. Его расстреливают, это будет грех. Таким образом, в наше время, потому что нет людей, которые видят, насколько греховен человек, чтобы настолько его наказать, так как таких людей нет, святых судей нету, поэтому наказывать такими вещами не рекомендуется, нельзя, не приведет к благу. Понятно, да? Мы не можем видеть. Явно видно означает, что ты видишь карму человека. Вот это явно видно. Поймали на горячем. Мы не знаем, то есть, мы не знаем, почему человек так совершил это действие. То есть грех означает, как бы, что человек по своей воле это сделал. То есть сам он захотел это сделать, и он изменил концепцию. Бывает, что человек сделал что-то. Просто планеты плохо встали, у него замкнуло там, прям раз сделал, потом, господи, что же я сделал? У него не менялась концепция, он сам в ужасе, он сам идет даже говорит, что я вот это сделал. А? Нет, все, есть, конечно, случаи, вот правильный вопрос задан, да. Есть случаи, когда, ну, видно, явно видно, что человек убийца. Он при всех там убивает, там, ну, явно видно, что он много раз убивал там. В этом случае, да, там его можно наказать тем, что его расстреливают. Но это как исключение может сработать. Но в целом это не работает, вы согласитесь. В целом не работает. Поэтому, как сострадание проявлять на такой вид насилия мы не должны. Понятно. Другое дело на войне, когда идет захватчик, нападает на страну. Веды говорят, в этом случае те, кто убивают захватчика, они расстреливают те, кто нападает. Они проявляют сострадание к этим людям. Да, и таким образом они получают очень благочестивую карму. Говорится, что человек, который умирает в бою с захватчиками, с чужими, он попадает на райские планеты. Поэтому вот в Великую Отечественную войну многие люди попали на высшие планеты. Не родились на Земле, а попали на высшие планеты, потому что они по своей доброй воле отдали свою жизнь, чтобы не было страданий здесь ни у кого. Ясно? Они попали на высшие планеты. Так это работает. Теперь есть естественные источники сострадания. Например, человек всегда должен сострадать к женщине. Мужчина всегда или любой человек, женщина к женщине должна всегда сострадать. Почему? Кто знает? Да, потому что это источник рождения, продления жизни. То есть женщина дает всем жизнь. Поэтому так как она, это желание рождать детей, знаете от чего возникает? И сострадание. А женщина рождается женщиной. Один из аспектов рождения женщины означает, что человек способен дать другому жизнь. Ему хочется дать жизнь другому человеку. Женское тело получает человек, когда хочет дать жизнь другому. Если он не хочет, он поможет даже и получить женское тело, если как женщина хочет наслаждаться. Есть два аспекта получения женского тела. Первый аспект – человек хочет наслаждаться как женщина, а не как мужчина. Второй аспект – он хочет дать жизнь. Когда эти два аспекта совпадают, человек рождается полноценной женщиной. Это означает, что она способна рожать детей. Если женщина не способна рождать детей, значит, она хочет наслаждаться как женщина, но сострадания нет. Но в любом случае к женщине надо относиться с состраданием, потому что она сама имеет это сострадание. Ясно, да? Поэтому женщин как бы привилегированное положение в плане оказания им благ каких-то в первую очередь, то женщины должны получать блага в первую очередь какие-то. Если распределение блага идет, то женщина должна в первую очередь получать. Теперь, когда человек умирает, веды говорят, это проявление сострадания Бога. Всегда. Когда мы умираем, мы думаем, Господи, да ты же меня не любишь. А, я же умираю. То есть человек, верующий человек, он знает, что Бог есть, и он начинает ругаться в момент смерти, пена изо рта брызжет. Он говорит, ненавижу Бога. Почему Он у меня забирает жизнь? Так вот, если человек знает, что смерть означает всегда проявление сострадания. Самое удивительное заключается в том, что веды объясняют, что человек оставляет тело в тот момент, когда оно становится для него бесполезным. Даже если оно молодое и красивое. Бесполезность означает, что... Смотрите, очень интересно. Когда человек идет дорогой своей судьбы, у него возникает очень большое препятствие. Может возникнуть очень большое препятствие. И в этом теле он не способен преодолеть это препятствие. Ему нужно другое тело. Он не способен просто, понимаете? Не тянет. Бывает же такое, человек может 10 раз в институт поступать, не поступает. Но я говорю о препятствии гораздо большем, чем институт и все остальное. И в этом случае жизнь этого человека прерывается. Она уже запланирована ему прерваться именно в это время. Когда человек рождается, в момент рождения уже фиксируется вот это вот понимание все вещей. И божественное устройство таково, что человек проживает ровно столько жизни, чтобы ему не повредило, чтобы он в самый благоприятный момент для себя умер. Понятно, да? Чтобы он потом заново смог преодолевать свою карму с новой силой. Потому что маленькое живое существо обладает большей потенцией. Когда мы, чем больше мы живем, тем меньше жизненной потенции у нас. Ну а если человек святой, он копит жизненную потенцию. И когда человек получает милость Бога, означает, что он живет уже для Бога, божественной силой обладает. Такой человек преодолевает вот это колесо жизни, вот этот вот как бы период вращения, как у атома, вот этот цикл жизни он преодолевает такой. Он может жить гораздо дольше, святой человек. Но только в том случае, если есть необходимость у него на это. Понятно, да? Это означает, что эти все люди по своей судьбе уже им было уготовано, что они умрут в это время. Значит, это значит, что у них им было очень благоприятно оставить жизнь в это время. А? Надо это понять, очень трудно понять. Мы не можем понять. Мы думаем, как это так, сразу много людей погибло одновременно, или ядерный взрыв, допустим, в Хиросиме там. Сразу столько людей погибло, это что? Это все благоприятно для них, для всех? Веды говорят, да, для всех. То есть это уже потому, что момент смерти человека определяется в момент его зачатия. Момент зачатия определяет момент смерти. Все, цикл определен уже. Никто не проживет дольше, чем положено. Какой у вас цикл определяется вашей судьбой? Если положено больший цикл, будет больше. Если положено меньше, будет меньше. Почему? Потому что мы не можем понять этого. Потому что так благоприятнее всего. Если тело становится бесполезным, то человек оставляет это тело. А мы не можем быть ни благом, ни вредом. Мы просто выполняем, мы как бы живем как. То есть веды говорят, что мы как бы наши действия, они диктуются законами судьбы. Но у нас есть свобода выбора. Если человек выбирает убивать кого-то, то тот, который умирает, он умирает потому, что ему пришло время. По закону кармы, понимаете? Но тот, кто убивает, он имеет свободу выбора. Он может не нажимать на курок. Если он убивает по своему желанию причинить зло другому живому существу, это значит, что он нарабатывает новую карму плохую. И по закону этой кармы придет момент, когда его точно так же сделают. Понятно, да? Он нарабатывает, у него есть свобода выбора. Тот, кто умирает, у него свободы выбора нет. Таким образом, у нас есть две вещи, сейчас в карме есть всего два аспекта, должны понять. Если вы интересуетесь этим, я вам объясню. Два аспекта. Первый аспект, когда нет свободы выбора, это означает, что мы уже совершили какой-то поступок, и мы должны за него отвечать. Нет свободы выбора. Если мы сделали что-то плохое, с нами должен произойти несчастный случай, и, допустим, мы попадаем в зону землетрясения, свободы выбора нет. Мы сделали плохое и получаем ответ. Нет никакой свободы выбора. Это означает отвечать за свои поступки. Первый аспект кармы – ответ за свои поступки. Второй аспект своей кармы означает свободный аспект, зависящий от меня. Это что я хочу сделать. Не получить действие на себя, а что я сам хочу сделать. Допустим, хочу ли я стрелять или не хочу? Хочу ли я насиловать или не хочу? Хочу ли я обманывать или не хочу? У меня есть свобода выбора. Я могу не обманывать, могу обманывать. Понимаете? Не понимаете? Объясняю еще раз. Когда вы получаете ответ, это значит неминуемые страдания. Кто хочет страдать, скажите мне? Никто не хочет страдать. Точно так же, когда вы получаете неминуемое счастье. Допустим, человек, я говорю, я не хочу счастья, я хочу страдать. Его никто не спрашивает, он будет испытывать все равно счастье. Да, человек испытывает счастье, даже когда он делает вид, что он страдает, он все равно испытывает счастье. Вот. Это означает, что в этих вещах, когда что-то идет на нас, мы не можем контролировать ситуацию. Потому что это происходит независимо от нас. Это называется насильственная карма, независимая от нашей воли. Когда мы испытываем счастье или страдание, когда мы рождаемся, хорошо, вы спорите со мной, тогда скажите мне, вы как, сами себе рожали, нет? Ну как, ну скажите. Может быть, вы сами себе рожали, нет? То есть мы не можем ничего с этим сделать, так? Почему-то рожает нас, да? Сюда. Это означает, что рождение, старость, смерть и болезни, человек не может противостоять этому. Эти аспекты все зависят не от нас. Они зависят от того, что мы сделали в прошлом. Эти аспекты непреклонны. Человек независимо от своей воли рождается в этом мире. И он тоже независимо от своей воли умрет. Если это зависит от нашей воли, попробуйте не умереть. Ну, давайте. Кто из вас не умрет? Давайте попробуем. Все умрут. А? Вот это интересный вопрос, хорошо, я вам отвечу. Действительно, такой феномен существует. Но человек не должен думать, что он может лишить себя жизни. Даже если я себя сейчас прямо стукнусь головой об компьютер, и на этом все закончится, я себя жизни не лишу. Ровно столько, сколько мне положено в этом теле находиться, вот здесь, в этой ситуации, в которой какие события мне положено прожить. Дальше я выхожу из этого очкастого тела и в тонком теле продолжаю свою судьбу. Это называется тело привидения.